У двери в моей комнаты поджидал Майнис. Пристально оглядел нас, показательно задержал взгляд на мокрой одежде, выразительно поднял бровь. «Сезон дождей — не самое благоприятное время для прогулок». Я вежливо улыбнулась. Тейт сделал вид, что слова относятся не к нему. «Летта Лерин, уделите мне минуту». «С удовольствием, сразу после того, как переоденусь». «Это не займет много времени». Советник недовольно покосился в сторону целителя. «Поскольку Лет Ирвин Гирелл настаивает на присутствии своей невесты во время ужина с его величеством, он поручил мне позаботиться о подобающем гардеробе для вас. Все доставлено и ожидает в спальне. Прислать ли вам камеристку?» «Благодарю вас, не стоит. Я справлюсь самостоятельно». Досада усилилась. Ирвин мог бы предупредить меня лично. К тому же я вовсе не жаждала лицезреть Фариана. Майнис поклонился и ушел. Тейт проводил его злым взглядом. «Ты тоже будешь присутствовать?» — спросила его я. «Меня не приглашали, а тебе придется поторопиться. До 8 четверть часа». Я с ужасом дотронулась до влажных волос. Ладно, высушу полотенцем. В ванной целая кипа. Поймала удачу, называется. Еще неизвестно, что за наряд притащил мне советник. Вдруг я зря отказалась от камеристки. Скомканно простилась с Тейтом и бросилась в спальню. На кровати лежало воздушное палевое платье, роскошное настолько, что к нему страшно было прикоснуться. К платью прилагались туфли, вернее, босоножки, на небольшом каблуке. Интересно, мой размер на глаз определил Ирвин или мой низ? Заколки в виде лилий. Отлично, прическу придумаю сама. Слава отрешенному, до подбора белья не дошло. Приложили лишь тонкие чулки. Оделась я за 5 минут. Не будь на платье десятка крючков вместо пуговиц, справилась бы и быстрее. С волосами мудрить не стала, расчесала хорошенько и подколола с боков. Покрутилась перед зеркалом. Рукава, фонарики, воланы, кружева, кисия. Папа привозил нам с мамой из Нейса подобные платья и называл нас своими принцессами. Теперь я и впрямь стала почти принцессой в королевском дворце Дайроса. Без 5:08 раздался стук в дверь. Вопреки всему, я надеялась увидеть Тейта, но это был Ирвин. Элегантный, безупречный, совершенный. Он застыл, глядя на меня. «Светлая богиня! Мэй, ты прекрасна!» С благоговейной нежностью забрал мои руки в свои, склонился, прижался губами. «Я счастливейший человек в мире! Моей женой станет самая чудесная девушка на свете! С первой минуты, как я тебя увидел, Мэй, жизнь изменилась к лучшему, окончательно и бесповоротно. Сама богиня привела меня в Орлис и предопределила нашу встречу». «Ты преувеличиваешь», — вымученно улыбнулась в ответ. «Я всего лишь беженка из Киреи и совсем тебе не подхожу. У меня нет приданного, я не принесу Гидару политического союза. Твои родители, а особенно дед, будут против нашего брака». «Стоит им познакомиться с тобой, и они одобрят мой выбор». Ирвин опять поцеловал мое запястье и подал мне руку. «Зайдем за Илоной. Из-за деловых встреч я не смог проведать ее раньше». Мои пальцы легли на его предплечье. Более крупное и мускулистое, чем у моего предыдущего спутника. В коридоре я отвернулась от соседней двери. Быть невестой одного и постоянно думать о другом — нет ничего гажа. Я первая осудила бы такое поведение, и я же трусливо молчала, желая отсрочить момент объяснений как можно дольше. «Ты не знаешь, где Дерин?» — спросила, чтобы отвлечься. «Отправился в Скилос по моему поручению», — загадочно улыбнулся Ирвин. «К тому же он заберет в городе почту. Прости, что лишил тебя друга и заставил скучать». Я не скучала. Я гуляла в парке с Тейтом. Это замечательно, что у вас наладились отношения. Замечательно? Чуть не крикнула я. Неужели ты не чувствуешь, что происходит? Меня надо не подталкивать к твоему брату, а держать от него подальше любой ценой. Потому что все, чего я хочу, это быть сейчас с ним, а не с тобой. Под дождем, ливнем, градом, даже под снегом. Ирвин хотел добавить еще что-то, но в этот момент в коридор вышла Илона со свитой. Невесту его величества вел Майнис. Илона блистала. Ее роскошные волосы уложили в сложную прическу. Небесного цвета платье подчеркнуло высокую грудь, узкую талию и широкие бедра. Бриллиантовое колье ослепительно сверкало на идеально гладко белой коже. Невероятная, сказочная красота! Кем нужно быть, чтобы отказать такой девушке? Не полюбить ее в ответ? И как она была уязвлена, когда ее отвергли? Настолько, что согласилась выйти замуж, лишь бы вызвать ревность. «Мэй, тебя не узнать!» — ахнула Илона. «Как бы Фориан не задумал поменять будущую жену!» «Не шути так, сестренка!» — засмеялся Ирвин. «Мэй моя невеста, и я не отдам ее даже королю!» «Лето Лерин неодаренная», — сухо заметил советник. Его величество не может на ней жениться. Вам незачем беспокоиться, Летта Гирел. Прошу вас. На сей раз мы спустились по лестнице. Площадку второго этажа украшали статуи, ставшие на дыбы разъяренные львы. Позолоченные когти и гривы выделялись на фоне темно-коричневого мрамора. Оскаленные пасти пугали преувеличенно длинными клыками. Я засмотрелась и пропустила момент, когда рядом с нами появился невысокий нейсец в пышном голубом костюме. Гладкие, истинно черные волосы спадали ниже спины. Столь длинных я еще не видела. Майнис и Ирвин склонились в глубоком поклоне. «Добро пожаловать, дорогая!» Его Величество галантно поцеловал Илоне руку. «Искренне рад вас видеть, Ирвин!» «Нерсиан, разгибайся! А то я решу, что тебе есть что скрывать». Взгляд короля с любопытством остановился на мне. «Ваше Величество, позвольте представить вам Летту Мейлин Лерин, мою невесту», — поспешил произнести Ирвин. «Очень приятно», — любезно кивнул мне Фориан. У короля оказались примечательные карие с лиловым оттенком глаза. Недаром Илона сравнила их с маслинами. Густые пушистые ресницы напоминали веер, и здесь она не погрешила против истины. Фориан бесспорно был очень привлекателен. Тонкие выразительные черты худощавого лица, четко очерченные пухлые губы, широкие брови с изломом. Единственным недостатком являлся небольшой рост. Чтобы сравняться со своей невестой, королю Нейса потребовалось бы надеть туфли на каблуках. «Мы направлялись в большой обеденный зал, Ваше Величество», — выпрямился Майнис. «Прекрасно. Значит, пойдем вместе». Фориан ловко перехватил у советника руку невесты. «Как ты добралась, Иски?» Мне показалось, что при этом обращении Илона поморщилась. Впрочем, в следующую секунду она уже ослепительно улыбалась. «С приключениями, Фориан. Полсотни нанятых оборванцев напали на нас по пути от Рисара». «Мрази!» — не стал стесняться в выражениях король. «Мне доложили, но без подробностей. Никто не пострадал?» «К счастью, нет. Мэй спасла мою жизнь. Закрыла собой не хуже телохранителя». Фориан обернулся и оглядел меня уже внимательнее. Я старалась смотреть под ноги. «Тебя сопровождал младший брат, целитель», — проявил свою осведомленность король. «Очень предусмотрительно. Почему я его не вижу?» «Если вы пожелаете, я немедленно пошлю за Летом Тейтом Гирелом», — встрял Майнис. «Позже, Нерсиан, позже. Сейчас лишь скромный ужин в компании самых близких». Фориан вновь поцеловал пальцы Илоны. «Прости, дорогая, что по моей вине ты подверглась опасности. Надеюсь, это больше не повторится». У дверей зала дежурили четверо гвардейцев. Двое из них распахнули тяжелые двери. Двое так и остались стоять неподвижными серыми статуями с тяжелыми алебардами в руках. Дань традиции, не более того. Армия Нейса, если верить рассказам Ирвина, была вооружена не хуже имперской. «В Скилосе заканчиваются приготовления к свадьбе», — продолжил Фориан. «К моему великому сожалению, это длиннейшая церемония, растянутая на целый день. Обряд в храме, поздравления, ужин, бал». Он поморщился. «Придется потерпеть, дорогая. Завтра с утра к тебе придет распорядитель, ознакомит с программой». «Я могу вносить изменения?» — поинтересовалась Илона. «Иски — это тысячелетний церемониал», — скривился король. «Там даже я не вправе что-либо менять. Одежды, поклоны, слова, количество положенных шагов. Тебе предстоит выучить все наизусть. Поверь, если бы учитывалось мое мнение, то я прямо сейчас прошел бы с тобой обряд и сегодня же увез в Скилос. Это было бы гораздо безопаснее. Тем более, что ближайший храм расположен в получасе ходьбы, прямо в саду королев. Представь, как здорово! Ты, я и богиня. Никаких опостылевших физиономий». Он подвел невесту к столу, рассчитанному на двоих. Для гостей накрыли стол напротив. При гигантских размерах зала эти два стола выглядели крошечными островками, затерянными в необъятном океане. Очевидно, похожая мысль пришла и Фориану. Он насмешливо взглянул на Майниса. «Нерсиан, тебе не кажется, что этот зал великоват для нас пятерых? Не проще было бы подать ужин в малый зал?» «Вам стоит лишь пожелать», — невозмутимо отозвался Майнис. «Прикажете перенести ужин туда?» Фориан тяжело вздохнул и поглядел вверх, словно жаловался самой богине. Все решила Илона, которая уверенно заняла свое место за столом. «Дорогой, я сегодня толком не завтракала и не обедала, поэтому готова ужинать где угодно, хоть здесь, хоть на кухне. Даже в беседке в парке, лишь бы с потолка не капало». Ирвин подавил смешок. Король Нейса тоже сел и махнул рукой. Из ниоткуда возникли слуги. В бокалах, словно по волшебству, появилось вино. Я задумалась о том, что заявленный с советником штат в 160 человек обладал бесценной способностью не попадаться на глаза. Их присутствие во дворце и сейчас в зале совершенно не ощущалось. Тем не менее, они присутствовали и там, и там. «Твое здоровье, Иски!» — поднял бокал Фориан. «За наше будущее счастье!» «За союз Нейса и Гедара!» — присоединился к тосту Ирвин. Похоже, проголодались все, за исключением Майниса. Советник ковырялся в тарелке ради приличия. Я часто ловила на себе его взгляд, пристальный, жаркий. Мне слишком хорошо было известно значение этого взгляда. Так когда-то смотрел Арден, заставляя меня замирать от ужаса. Но тогда я оказалась одна в чужой стране, напуганная, без средств к существованию. С того времени многое изменилось. Внимание Майниса слегка тревожило. И только. Илона и Фориан вели непринужденный разговор, вспоминали общих знакомых по Риксору. Ирвин порой тоже вставлял пару фраз. Со стороны никто бы не заподозрил, что Илона недовольна предстоящим замужеством. Она казалась искренне увлеченной своим будущим супругом. Советник отвечал лишь на заданные вопросы. Я молчала, вежливо улыбалась, когда на меня падал взгляд короля, и наслаждалась изысканными блюдами нейской кухни. Нежное филе белой рыбы под лимонным соусом таяло во рту. Салат с креветками был выше всяческих похвал. Ирвин не сводил с меня глаз. Едва я разделалась с десертом, как он тут же осведомился. Вы позволите нам с невестой откланяться, Ваше Величество? Я дозволяю вам отвезти невесту и вернуться. Нам нужно обсудить множество вопросов. Разрушил его мечты Фариан и повернулся к Илоне. А Нерсиан проводит тебя, Иски. Скучные деловые разговоры не для прекрасных лет. Хорошего вечера и доброй ночи, дорогая. Утром я обязательно к тебе зайду. Рад был познакомиться, Летта Лерин. Ирвин начал подниматься, но я остановила его. Не стоит беспокоиться. В королевском дворце мне никто не угрожает. Я дойду одна. Благодарю за ужин, Ваше Величество. Майнис следил за нами из-под пушистых ресниц, не уступавших королевским. Ирвин колебался. Ситуацию опять разрешила Илона, которая уверенно встала и взяла меня за руку. «Мы с Мэй и сами найдем наши комнаты. Приятного вечера, дорогой. Не заговори Ирви в конец. Всего доброго, Лет Майнис». Преследовать нас советник не посмел. Гвардейцы распахнули дверь, мы вышли в коридор, и Лона сразу же повернулась ко мне. «Мэй, ты знаешь, где разместили Тейта? Проводишь?» «Конечно». Подъемник находился в двух шагах. Пока мы ожидали, я разглядела в нишах не менее трех нейсов в серых костюмах. Похоже, о безопасности своей невесты Фариан позаботился основательно. Илона с удивлением смотрела, как я уверенно нажимаю на кнопку. «Ты здесь несколько часов, а уже неплохо ориентируешься». «За исключением проходных комнат, тут все очень просто». О вылазке в парк я промолчала. Почему-то была убеждена, Илона не придет в восторг от моей прогулки наедине с Тейтом. «Это не дворец, это тюрьма!» — неожиданно резко заметила она. «Просторная, комфортабельная и тщательно охраняемая. Девицы, которых ко мне приставили, ходят за мной по пятам, даже в ванную и уборную. И лица у всех, как у тебя, Мэй, каменные. Не шутят, не смеются. Думаю, дальше будет только хуже». «Когда ты станешь королевой, наберешь свиту сама», — напомнила я. «Не может быть, что во всем Нейсе не найдется симпатичных тебе девушек». «Хотелось бы свиту из гидарских дам, но это против всех традиций», — вздохнула Илона. «А что ты скажешь о Фариане?» — перевела она тему. «Он очень красивый», — осторожно выбрала слово. «И, кажется, искренне к тебе расположен». «Расположен», — протянула она. «Бесы! Мэй, признайся честно, ты сможешь жить с человеком, которого не любишь? Не отвечай!» Илона правильно оценила выражение моего лица. «И не осуждай, пожалуйста. Меньше всего я хочу скандала, и все же должна убедиться, что у меня нет иного выхода». Я молча указала ей на дверь Тейта. «Как я выгляжу?» — тихо спросила меня Илона. «Как королева», — выдохнула я. «Спасибо». Она потянула за ручку и вошла без стука. Мне осталось лишь вернуться к себе. Разделась я за те же 5 минут. Повесила платье на плечики и убрала в гардеробную. Выбрала мягкий темно-синий халат, самый маленький из десятка имеющихся в шкафу. Минута ушла на то, чтобы избавиться от заколок и провести расческой по волосам. Бросила взгляд на часы. Начало 10. Из-за непогоды уже стемнело. Волны и тучи за окном почти слились. Дождь не прекращался. Я погасила светильники, вышла на балкон, вдохнула свежий морской воздух. Тьма словно посветлела, обозначилась граница между водой и небом. С этой стороны не росло ни деревьев, ни кустов, капли не шуршали. Гулко стучали по балюстраде, отскакивали от перил и скрывались во мраке. Балкон тянулся вдоль всего фасада. При желании по нему можно было прогуляться из конца в конец здания. Свет из окон падал редкими бледными пятнами. Одно такое пятно было напротив соседней комнаты. Двери резко рванули, и выскочил Тейт. Оперся руками о перила, выставил голову под дождь. Я быстро отступила в тень и прижалась к стене. «Вернись, не мокни!» — жалобно попросила Илона. Ее я не видела, лишь край роскошного голубого платья, торчащего из раскрытого проема. «Тейт!» — ее голос дрожал. «Тейт, пожалуйста!» Он порывисто обернулся. «Пожалуйста, что, Иске?» «Пожалуйста!» — умоляюще повторила она. «Я все сказал тебе утром!» — зло ответил он. «Мне казалось, тема закрыта. Ты приличная Летта, почти королева Нейса, а не потаскушка из дома терпимости. Как у тебя вообще наглости хватило прийти ко мне с таким предложением?» «Просто я хочу провести свою первую ночь с близким человеком, а не с тем, к кому я равнодушна!» — воскликнула Илона. «Ты целитель, ты можешь убрать последствия!» «Ты моя сестра!» — перебил ее Тейт. «Ты же приемный ребенок!» Целитель сжал руки. «Я бастард твоего отца, Иске! Такая же вымоленная моей матерью ночь! Сомневаешься? Спроси у Играна или у деда. Откуда, по-твоему, у меня дар? Неужели ты настолько наивна, что веришь в милость богини?» Платье шевельнулось. Илона покачнулась. «Ирвин знает?» «Ирви верит в человеческое благородство и гордится своим отцом. Заслуженно, кстати. Когда Игран забирал меня из приюта, он не подозревал, что я его сын. Как выяснилось, мама ничего ему не сказала. Уехала в Скелос и там родила. У них были сложные отношения». «А ты? Кто тебе?» «Дед. Он не хотел говорить, но заметил твой несестринский интерес. Предупредил, что мы с тобой кровные родственники. Между нами не может быть и речи о браке». «Хорошо. Ты мне родной брат». Шумный выдох. «Но, Тейт, я же тебя не о замужестве прошу и не о ребенке. Одна ночь. Только одна ночь. Ты же не девственник, беса тебя задери. У тебя же были девушки». «Потому что ты не какая-то девица. Ты невеста короля Нейса, Иске. И предлагаешь мне переспать с тобой во дворце будущего мужа, полным соглядатаев?» «Я предлагала тебе переспать в гостинице!» Илона сорвалась на крик. «Никто бы не узнал!» «Я — это никто?» Тейт шагнул к ней. «А то, что потом я не посмел бы взглянуть Ирви в глаза, для тебя тоже ничего не значит? Он готовил этот союз наравне с дедом. Его усилия, его карьера, наши отношения с Нейсом — все это мелочи? Хочешь, чтобы однажды Гидар разделил участь Киреи? Для чего ты тогда поощряла Фариана? Добровольно дала согласие на политический брак?» «Да я все 3 года ждала, что ты передумаешь. Каждый день, каждую минуту!» Илона протянула руки. «Тейт, одно твое слово, и я пошлю Фариана в бездну. Мне не страшен скандал, я не боюсь упреков. Скажи, что я тебе не безразлична. Я все брошу. Я люблю тебя, Тейт!» Он отступил назад, потом еще и еще, пока не уперся спиной в блюстраду. «Ты моя сестра, Иске. Я отношусь к тебе как к сестре. И люблю как сестру. Прости». Илона разрыдалась. Некрасиво, в голос. Так ревели бабы в Орлисе, которым было плевать на то, как они выглядели в горе. Платье зашуршало, она уходила. «Не смей меня провожать!» — выкрикнула сквозь слезы. Тейт остался стоять, повернулся к морю, уронил голову на руки. Мне очень захотелось подойти и погладить тонкие сжатые пальцы, отвести от лица мокрые пряди, с которых текла вода. Вместо этого Я не шевелилась и почти не дышала. Отмерла лишь после того, как он ушел к себе. Вернулась в комнату, бесцельно заходила кругами. С трудом заставила остановиться, залезла с ногами в кресло в спальне. Противоречивые чувства раздирали меня на части. Сострадание, досада, гнев. Я жалела Илону и злилась на себя за то, что в глубине моей души трепыхалась гаденькая подлая радость. Какое дело мне, чужой невесте, до того, что Тейт отказал безумно влюбленной в него девушке? Но врать себе я не собиралась. Это было важно. Намного важнее, чем предложение Ирвина. Отрешенный. Я могла сколько угодно приходить от этого в ужас. Только самым важным на свете стало то, что Тейт свободен. Я понимала, что в таком состоянии мне вряд ли удастся уснуть, поэтому включила свет и достала книгу. Ту, что подарил Тейт. Теперь я хотела верить, что он купил ее для меня, думал обо мне. И десятки раз читанная история тоже звучала иначе. Дом — там, где наше сердце, наши близкие. Возможно ли, что однажды я найду новый дом? Человека, который заменит родителей Илайда. И если так, то этим человеком точно будет не Ирвин. Дверь на балкон распахнулась. В своем смятении я забыл ее закрыть на задвижку. Тейт стоял, покачиваясь. Вода текла на пол и с волос, и с насквозь промокшей одежды. «Мэй, не спишь? Я тоже. Вот». Он показал мне наполовину пустую бутылку с вином. «Вторая. Мэй, мне плохо». «Утром будет хуже», — вырвалось у меня. Отобрала у него бутылку, метнулась в ванную за полотенцем, достала халат из шкафа. Тейт послушно позволил снять с себя рубашку и усадить в кресло. Волосы пришлось сначала выжимать и только затем вытирать. Решил собрать всю удачу. «Мэй...» — он ткнулся головой мне в живот. «Ты необыкновенная». «А ты пьяный в зюзю». Орлиское словцо само соскочило с языка. «Плевать. У целителей не бывает похмелья». «Ну-ну, повтори еще, что они не болеют». Я вложила в его руки халат. «Переоденься, я выйду». «Не уходи», — Тейт вцепился в мою руку. «Тогда я отвернусь, но брюки нужно снять, и ботинки тоже. Не сиди в мокром». «Ты как Ирви. Заботишься». Он с трудом поднялся, я поспешно встала спиной. Возился долго. Хотелось плюнуть на приличие и помочь. «Вот любопытно. Зачем они во все гардеробные носовали столько разных халатов? У меня тоже женские висят». Я не выдержала и засмеялась. «Поворачиваться можно?» «Можно. Можно. Ой!» Поскользнувшись на мокрой одежде, Тейт схватился за меня, чтобы не упасть, а потом обвил руками, силой прижал, горячо задышал в макушку. «Мэй, не выходи за Ирвина. Пожалуйста». Его «пожалуйста» прозвучало не менее отчаянно, чем у Илоны. Сердце ёкнуло. Я подняла голову и заглянула в блестящие глаза. «Мы поговорим об этом, когда ты протрезвеешь». В спальне было всего одно кресло, и то теперь мокрое. Тейт сел на пол, прислонился спиной к стенке кровати, поманил меня, дождался, пока я пристроюсь рядом. Неожиданно сгреб и усадил себе на колени. Я замерла. «Не бойся», — шепнул он. «Я не пойду дальше. До этого я еще не допился». Объятия стали крепче, но больше Тейт ничего не делал. Прижимался твердым телом и гладким подбородком. Я чувствовала биение его сердца, частое-частое. «Почему у меня все так по-дурацки?» «Потому что ты дурак», — выдохнула я. «Целый месяц вел себя как последний гад. Что такого тебе наговорили в Орлисе, что ты сразу начал меня презирать?» «Это были не сплетни. Хотя, каюсь, их я тоже слушал. Убеждал себя, что ты корыстная дрянь». Тейт положил голову мне на плечо. «Ты потеряла ребенка и не плакала. Ни слезинки. Все матери плачут, бьются в истерике, а ты... нет. Я же не знал, что ты просто другая. Слишком сильная». Хватка ослабла. Я вытянула руку, погладила влажные мягкие волосы и горячую щеку. «Ты не знаешь историю моего замужества. Арден постарался, чтобы никто в Орлисе не узнал». Он прильнул к моей руке. «Расскажешь?» Виноградники тянулись и тянулись. Когда ровные ряды шпалер сменили серебристые буки, солнце начало садиться. Мне стоило вернуться в дом и переночевать там, но страх перед мертвыми заставил идти дальше. Это было моей ошибкой. Дорога часто разветвлялась, деревья закрывали обзор. То, что я заблудилась, стало ясно с наступлением темноты, хотя вполне могла бы догадаться и раньше. Потому как резко дорога забрала вверх. Выстрелы я тоже слышала впервые в жизни. Сначала даже не поняла, что это за вспышки среди стволов и ужасный грохот, от которого я моментально оглохла. Сейчас я упала бы на землю и затаилась. Тогда растерянно замерла. «Командир, здесь еще один!» — раздалось рядом. Гидарский язык стал неожиданностью. По эту сторону предела гидарцы были редкими гостями. Передо мной выросла огромная фигура с белым и плоским лицом. В грудь уперлась дуло стреллера. «Да это девочка!» В глаза мне ударил яркий свет от фонаря. «Ути, какая цыпочка!» С разных сторон подошли три гидарца. Один из них казался настоящим великаном, на голову выше остальных. Чтобы рассмотреть меня, ему пришлось присесть. Стреллер в могучих руках выглядел детской игрушкой. «Ты откуда, крошка?» «Из Даура», — пролепетала я. «Как же имперцы тебя выпустили?» Радужки его глаз были лишь чуть темнее белков, даже не прозрачные, а какие-то бесцветные, водянистые. «Я сбежала». От громового хохота уши заложило не хуже, чем от выстрелов. «Храбрая цыпочка!» — воскликнул первый. «Командир, о ней надо позаботиться!» «Обязательно!» Меня бесцеремонно вздернули и понесли, словно ребенка. Неприятный чужой запах резал нос. Отбиваться я не рискнула, это было бы просто смешно. Даже если бы мне удалось вырваться и скрыться, что бы я стала делать в темноте в горах? Оступилась бы и сломала себе шею? Оставалось надеяться на то, что гидарец не причинит мне вреда. «Посиди пока тут», — великан посадил меня на пассажирское место в кабине визеля. «Сейчас бандюку пакуем и поедем». Моего ответа не требовалось. Хлопнула дверца. В свете фар мелькали рослые гидарцы. Мне показалось, они таскают тяжелые тюки. Присмотревшись, я поняла, что это не тюки, а тела. Мертвые люди. Их клали на брезент, затем заворачивали и закидывали в кузов везеля напротив. Пять тел. Шестое притащили позже. Плюхнули также небрежно. Но человек вскочил и с диким криком бросился на ближайшего к нему гидарца. Выстрелы последовали мгновенно. Нападавший рухнул и больше не шевелился. Его тоже швырнули к остальным. Меня затошнило. Хорошо, что не осталось даже желчи. Великан вернулся. Рукав его светлой куртки оказался в мелких темных брызгах. Когда он сел на место водителя, эти крапинки очутились прямо у меня перед глазами. Я вжалась в дверцу. «Крошка, это были бандиты!» Пальцы великана сжались на рычагах. «Воспользовались военным временем, пошли грабить. Ты бы видела, что за жуткое побоище они устроили в хозяйстве тут неподалеку. Мы гнались за ними от самого предела. Нельзя оставлять эту гниль, иначе она распространится на наши горы». «Ваши горы?» — безжизненно повторила я. «Северный предел теперь принадлежит Гидару». Гигантское лапище потрепало меня по коленке. Я дернулась так, что спиной ударилась о выступающую ручку. Великан нахмурился. Пальцем поднял мой подбородок, насмешливо хмыкнул. «А красивая-то какая! Прям богиня! Как тебя зовут, крошка?» «Мэй... Мэйлин Луер». «Мэй, значит? Вот что Мэй. Киреи твоей нет больше. Идти тебе некуда. Поедешь с нами». «Куда?» «Покамест в лагерь, потом поглядим. Все лучше, чем рабыни в Агории». «Далеко?» — безучастно спросила я. «Что далеко?» — не понял он. «Лагерь». «По ту сторону предела, 270 лиг. К утру приедем». Я молча кивнула, обхватила себя руками, привычно нащупала подвеску. «Отрешенный, не оставь меня в своей милости!» Везель мощно заурчал. Гидарские двигатели — лучшие в мире. 270 лиг к утру — это какая же должна быть скорость? Поймала пристальный взгляд. «Ты говоришь так чисто? Жила в Гидаре?» «Брат учил. Он часто бывал у вас». Слезы потекли сами. «Мама, папа, Лайт». Великан на меня не смотрел, сосредоточился на дороге. Горные дороги коварны, еще и ночь. Позади слышался шум двигателя второго везеля, в котором везли трупы. Бандиты. Я слышала, что из Агории бегут рабы, в предгорьях их не жалуют, и они перебираются в нашу часть предела. Но вроде раньше в Кирею они не совались. Или я знала не все. Мир, в котором я жила, добрый и чистый, разлетелся вдребезги. В том мире не было бандитов. Никто не убивал людей, не сжигал города, не отбирал красивых девушек, словно вещи, и не смел называть меня крошкой и цыпочкой. Мы ехали всю ночь. В темноте я пропустила перевал. Лишь в какой-то момент отметила, что дорога пошла вниз. Резко похолодало. Замерзшие пальцы я засунула в рукава. Теплее от этого не стало. Великан покосился на меня и включил обогрев. Бледный рассвет открыл тонкий слой снега, белеющий среди деревьев. Потом он исчез, но я по-прежнему мерзла. Когда везель остановился, ноги не гнулись. Меня вытащили из кабины, сжавшуюся в комок от холода и страха. «Вот мерзлявая!» — беззлобно проворчал великан. «Сейчас отогреешься!» Палатки сливались с землей, бурые, с коричневыми и зелеными пятнами. Та, куда меня отнесли, ничем не отличалась от остальных. Внутри было не намного теплее, чем снаружи. Тускло мерцал шар с гидарским огнем. Великан потряс его, вспыхнувший свет ослепил. Проморгавшись, я затравленно огляделась. Брезентовый пол, надувные матрасы. Лайт пользовался такими в поездках. Свернутое одеяло и раскладной столик, на котором и стоял шар. В углу находилась переносная печка. Великан щелкнул рычажком и подвинул ее поближе ко мне. «Располагайся, крошка. Удобство, извини, на улице. И умывальник там же. Выйдешь сразу налево. Увидишь. Закончу с делами, принесу тебе поесть. Небось, кушать хочешь? Меня зовут Мейлин, произнесла негромко, глядя в пол. Ты уже говорила, крошка, хохотнул великан. Ладно, некогда мне тут с тобой прохлаждаться. Сиди тихо. Дальше уборной не ходи. Мои люди месяц в рейде. Дюжи голодные, поняла? Что он имеет в виду, я сообразила лишь, когда великан ушел. Присела рядом с печкой, протянула окоченевшие руки. Печь очень быстро раскалилась. Внутри зловеще краснели нити нагревательного элемента, от которых исходил ровный жар. Гидар славился передовыми технологиями. Самая развитая промышленность в мире, лучшие двигатели и инженерные системы. Может, и ничего страшного, что я оказалась именно здесь? Удобство и умывальник я нашла без труда. Уборная насмешила. Гидарцы выкопали внушительную яму, кинули поверх две доски и отгородили брезентом. Умывальник был куда приличнее. Раковина на подставке и бак над ней. Ледяная вода стекала в подставленное ведро с веселым звоном. Осторожно огляделась. Три везеля, мощные, с широкими сдвоенными колесами. Четыре палатки, тоже пятнистые, теряющиеся на фоне бур земли. Широкая лента дороги уходила вниз и терялась в синей дымке. Я вернулась в палатку. Размотала шарф, сняла пальто, сложила на краешке импровизированной постели. Страх уступил место тоске. Раньше я не представляла, как можно ничего не делать, сидеть и ждать неизвестно чего. Не читать, не слушать музыку, неподвижно застыть и в сотый раз прокручивать одни и те же мысли. Киреи больше нет. Родителей нет. Я в чужой стране, без друзей и денег. Ох, какая ж ты крошка! Великан шагнул из-за полога двери и замер с миской в руках. Медленно поставил миску на стол. Приблизился, нависая громадным телом. Я вскочила, уперлась ему в живот. «Что ты дергаешься?» — хрипло выдохнул он. «Можно подумать, с тебя убудет». «Не прикасайтесь ко мне!» — крикнула я. «Перестань, крошка!» Он завалил меня на матрас одной рукой, второй расстегнул брюки. Теперь я отбивалась молча и отчаянно. Пыталась оттолкнуть, царапалась, кусалась. С таким же успехом я могла сражаться с каменной глыбой. Мои усилия его лишь распаляли. Тунику он с меня стянул, лосины и белье разорвал. Мял грудь с каким-то невнятным рыком. Совал везде свои огромные пальцы. Противно, мерзко, отвратительно, больно. Не столько физически, как от сознания собственного бессилия. Сбежать от имперцев, чтобы быть грубо изнасилованной гидарцем. И я сопротивлялась до последнего. Не останавливали ни боль, ни кровь, ни понимание, что я уже ничего не изменю. Первый раз был недолгим. Видимо, слишком сильным стало возбуждение. Но отдохнуть мне не дали. Перевернули, поставили в унизительную позу и отымели снова. Медленно и с удовольствием. Его удовольствием. Затем мне позволили отползти. «Ну что ж ты так, крошка?» Великан растянулся во весь свой рост и глядел, как я корчусь. «Расслабилась бы, не было бы так больно. Первый раз, что ли?» «Я вас ненавижу!» Выплюнула в плоское белое лицо с бесцветными глазами. «Успокойся, Мей!» Тяжелое ручище погладило меня по голове. «Ты теперь моя, никому не отдам. Со мной будешь, не плачь!» «Плакать? У меня не было слез. Холодное злое отчаяние. Не будь во мне так сильна вера, я убила бы его рано или поздно. Но отрешенный запретил убивать. Я потянулась к подвеске и ничего не нащупала. Очевидно, в пылу борьбы цепочка порвалась и отлетела, а я даже не заметила. Мое имя Арден. Как ни в чем не бывало, продолжал великан. Арден Лирин из Орлиса. Командир отряда добровольной армии приграничья. Ты поешь, голодная ведь. Первым желанием было запустить в него миской с едой. Остановила мысль, что это не поможет, а убираться в палатке или дышать разлагающейся пищей придется мне. Бессмысленная ярость, последствия которой непредсказуемы. Он мог наказать меня, отдав своим не менее голодным солдатам. Я оттерлась остатками своего белья, надела чудом уцелевшую тунику. «Мне нужна одежда», — произнесла, стараясь не морщиться от боли. Арден с готовностью закивал, потрепал по волосам, словно собаку, и вышел. Я завернулась в одеяло и закрыла глаза. «Нужно выжить. Просто выжить. Женщины живучие.